Раздел седьмой. Броуди, шагнув внутрь, Рик первым делом снял шляпу. Рис. Его взгляд скользнул по столу. «Прошу прощения, что помешал вам ужинать. Мы уже закончили». «Это не важно. Хотя колени ее тряслись, Рис все-таки встала со стула. Нашли ее». «Не возражаете, если я присяду?» «А, да-да-да. Как же она успела забыть об этом ритуале? Когда приходят копы, их нужно пригласить сесть, а затем предложить им чашечку кофе. В прежние времена у Рис всегда был кофе для друзей и для полиции. Простите, она махнула рукой в сторону Софы. Присаживайтесь. Выпьете что-нибудь?» «Нет, спасибо». Устроившись на Софе, Рик положил шляпу на колени и подождал, пока женщина тоже сядет. Броуди замер, прислонившись к кухонной стойке. Рис поняла все еще до того, как шериф заговорил. Поняла по его лицу. Она научилась заглядывать за ту маску нейтральной вежливости, которую обычно надевали на себя полицейские. «Я... ничего не нашел». И все же, отказываясь верить, она покачала головой. «Но давайте по порядку», — прервал ее Рик. «Почему бы вам снова не рассказать мне о случившемся?» «О, Господи!» Рис потерла лицо руками, затем бессильно уронила их на колени. «С самого начала, снова и снова». Это было тоже частью ритуала. Ладно. Она снова пересказала ему все, что увидела, все, что смогла запомнить. Должно быть, он бросил тело в реку или закопал его, или мы проверим и это. А вы уверены насчет места? Тут он взглянул на Броуди. Я показал тебе на карте именно то место, где, по словам Рис, все и произошло. Рядом со стремниной, на другой стороне реки. Это уже было адресовано Рис. Слишком большое расстояние. Вы могли и ошибиться. Нет. Эти деревья, скалы, белые бурунчики на воде. Я не ошиблась. Я не нашел в этом месте ничего, что напоминало бы о борьбе. А я прочесал там все вокруг. Должно быть, он спрятал концы в воду. «Возможно», — с тенью сомнения в голосе заметил шериф, — «я вернусь туда утром, когда рассветет. Броуди, как насчет того, чтобы отправиться туда со мной? Так я буду уверен в том, что не ошибся. А пока я собираюсь позвонить в пару мест, хочу проверить, не пропадал ли кто из женщин. Поблизости от того места есть несколько домиков», — заметил Броуди. «Я уже успел там побывать. В основном это съемные коттеджи. Их редко заселяют в это время года. Во всяком случае, нет никаких свидетельств того, что там кто-то живет. Но я займусь этим. Не беспокойтесь, Рис. Мы докопаемся до истины». «Ну что, Броуди, съездишь со мной на место?» «Конечно. Я сейчас спущусь к Джоанне и попрошу, чтобы она заменила мне завтра утреннюю смену на вечернюю. Хочу поехать с вами», — объявила Рис. «Думаю, Броуди будет вполне достаточно. Он ведь тоже там был. А вас я бы попросил не болтать о том, что случилось. Нам нужно успеть проверить все, пока о происшествии не заговорили в городе». Поднявшись, он кивнул Броуди. «Не возражаешь, если я заеду за тобой около половины восьмого?» «Конечно. Буду ждать тебя у дома. Желаю вам приятно провести остаток вечера. Рис, постарайтесь на время выбросить это из головы. Вы уже сделали все, что могли». «Да, вы правы». Она подождала, пока за шерифом закроется дверь. «Он мне не верит». «Не слышал от него ничего похожего». «Нет, слышали». В груди у нее вскипел бессильный гнев. «Мы оба поняли, что он имел в виду. Броуди поставил на стол стакан с вином. «С какой стати он должен тебе не верить? Потому что он ничего не нашел. Потому что только я видела убийство. А я здесь чужая. Живу всего пару недель, да мало ли почему. Но я-то тебе поверил. А ведь я знаю ровно столько, сколько и он». Она напряглась. Больше всего ей сейчас хотелось броситься ему на шею и как следует выплакаться. Однако она сдержалась, только изо всех сил сжала руки на коленях. — Спасибо. — Ладно, мне пора домой. На твоем месте я бы последовал совету шерифа и выбросил все это из головы. Прими таблетку и отправляйся в постель. «Откуда вы знаете, что у меня есть таблетки?» Броуди усмехнулся. «Выпей снотворное и баиньки. А завтра я, так уж и быть, расскажу тебе о том, что нам удалось узнать». «Чудесно!» Она вскочила и направилась к двери. «Спокойной ночи!» Броуди, довольный тем, что оставляет ее не столько расстроенной, сколько рассерженной, вышел из квартиры. Рис, Чкена направилась было к кухне, чтобы привести все в порядок, но затем она опишет это все в своем журнале. Все, что только сможет вспомнить.